Глава 12. Следующее утро, когда проводили гостей, решил начать с раздачи купленного на аукционе. Если честно, очень волнуюсь. Вдруг не получится. И не в деньгах дело. Товары можно снова загнать на аук. С этим проблем не будет. Переживаю, подтвердится ли моя теория. Если нет, нам можно смело собирать манатки и уходить куда-нибудь вглубь ничейных земель. Без развития мои неписи рано или поздно будут истреблены либо игроками, либо мобами. «Дядька Ольд, деда сказал, что ты привез мне подарок?» А вот и первая испытуемая. Лия не вытерпела, сама прибежала. За спиной девчонки стоит Хруст, пожимает плечами, мол, ничего не смог поделать, одним словом, дитё. Лицо, руки и одежда юного дарования, как всегда, перепачканы краской. Смешной курносый носик, кажется, живет собственной жизнью. В изумрудно-зеленых глазах столько счастья и надежды, что руки сами собой торопливо начинают доставать из торбы все купленное ранее. «Твой дедушка ошибся», — весело отвечаю я. «Не подарок, а подарки». Пока говорил, лицо девочки изменилось несколько раз. Сперва надежда, потом тень разочарования и, наконец, восторг. Вон как пританцовывает на одном месте. «Вот, держи». Начинаю постепенно доставать художественные принадлежности. По мере появления предметов, глаза Лии становятся все больше и больше. Коробочка с красками и пенал с кисточками были встречены счастливым писком. Каково же было мое облегчение, когда Лия, немного успокоившись, сказала фразу, собственно, после которой я и понял, что мой план даст результаты. «Дядька Ольд, спасибо огромное!» сказала Лия, держа набор художника, словно великую драгоценность. «Жаль, только я не смогу этим всем рисовать». «Почему же?» – задал я вопрос, уже зная ответ. «Потому что еще не умею пользоваться такими инструментами», – опустив глаза, сообщила юная художница. Хруст стоит молча, боясь проронить хотя бы слово. По глазам вижу, ничего не понимает, но откуда-то знает, что все будет хорошо. «Как же ты рисовала до этого?» поинтересовался я. «Так это...» Лия торопливо сгрузила подарки на стол и достала что-то из маленького кармашка. «Вот». «Что это?» «Это мне мама когда-то показала, как рисовать дикую лозу. И записала. Вдруг я забуду, какими красками и кисточками надо пользоваться, и какие слова при этом говорить». «Слова?» А вот это было для меня сюрпризом. Тут пришел на помощь Хруст. «Наговор это древний. Жена моя, ныне покойная, от бабки получила. Затем свою дочку научила. А та уже и своему дитю науку передала». «Хм, вот оно значит как. Хитро. Профа с двойным дном. Мало нарисовать. Еще и заговорить надо. Этот момент я как-то пропустил. Ну, мне простительно. Тут в этих профессиях сам черт ногу сломит. В следующий раз буду знать, что искать». «Лия, не переживай. Тот купец, что продал мне твои краски, дал мне вот это», — сказал я, доставая 5 листков, свернутых трубочкой и перетянутых светло-зелеными лентами. Девочка дрожащими руками взяла свертки и начала медленно разворачивать каждый. Вот он, момент истины. Любопытно, кто больше волнуется, Лия или я? Прошли томительных 5 минут, и закончившая чтение девочка наконец подняла на меня глаза. «Что скажешь?» Стараясь держать себя в руках, спросил я. «Это эскизы», — ответила она. «Похожие на тот, что дала мне мама. Только лучше и красивее нарисованные. Их очень легко повторить. Я теперь смогу такие же рисовать. И слова легко запоминаются». «Да, да, да». От счастья мне хотелось прыгать и улюлюкать. Но приходилось сдерживаться. Еще испугаю ребенка. У меня получилось. Мы идем вперед навстречу прогрессу. «Стоп, не понял. Какие еще слова?» – быстро спросил я. «Похожие на те, которые я уже знаю. После маминого наговора мой рисунок защищал и делал вещь крепче». «Супер. Значит, наговор идет в комплекте неразрывно с эскизом. Фуф, одной головной болью меньше. А что с этими эскизами?» Девочка стала показывать пальчиком и объяснять. «Если нарисую этот орнамент на дедовой телеге, она станет быстрее». Вижу, как широко раскрылись глаза Хруста. «С теми листиками на молотке деда будет ловчее попадать по гвоздям и скобам. А вот те цветы на стенах шатра добавят тепла холодными зимними ночами. Да, блеск, великолепно. Огромное вам спасибо, дядя Ольд. Весело смеясь, крикнула маленькая художница и выскочила в припрыжку со всеми своими сокровищами прочь из шатра. Надо не забыть объявить всем, чтобы никто не препятствовал ребенку. Пусть рисует где хочет и на чем хочет. Пускай тренируется. С Хрустом разобрался тоже быстро. Вручил ему инструмент, чертежи и кое-что из материалов. Тот долго благодарил за себя и за внучку. Затем мы пожали друг другу руки, и он поспешил в мастерскую начинать испытывать новые знания на практике. Вот она первая капелька, от которой, я очень надеюсь, разойдутся очень широкие круги. До позднего вечера я ходил по лагерю и, как говорится, нес науку в массы, чем здорово взбудоражил местное общество. Уже перед сном, закутавшись в теплые шкуры, открыл панельку управления кланом. Кажется, так и заснул, наблюдая со счастливым лицом, как грустный и безжизненный серый цвет стремительно вытесняется новым, веселым, дающим надежду зеленым. «Значится так», – потирая густую рыжую бороду, начал Захарий. «Этот для стрелков, этот для тех, кто со щитами первый натиск сдерживать будут, ну и последний для копейщиков». Крепкие ладони кузнеца бережно поправляют разложенные доспехи и оружие на широком камне, который он загодя выбрал для демонстрации. Я, Дрой Клык, а также все парни из нашего отряда, включая выздоровевших Сита и Хорма, приемная комиссия. Надо было видеть рожи мужиков, восхищенно рассматривавших новую зеленую экипировку. Обвожу удовлетворенным взглядом лица моих товарищей по оружию и громко говорю: «У меня есть предложение». Все разговоры прекратились, и мужики дружно уставились на меня. Каждый из трех комплектов, по моей просьбе, сделан специально для Дроя, Крима и Сита. Почему так, спросите вы? Все просто. Захарий, объяснишь? «Да чего тут объяснять-то?» – начал кузнец. «Сами знаете, подгонка брони – дело важное и серьезное, а без дополнительных замеров я мог сделать только на этих троих. Вот и все». Как ни странно, обид на лицах нет. Все правильно, чай не барышни кисейные. Раз с этим вопросом решили, предлагаю тогда мужикам примерить обновки и опробовать, а мы посмотрим, что и как. Может, найдем, что подсказать нашим мастерам. Все одобрительно загудели, а испытуемые пошли облачаться в обновки. Спустя полчаса перед нами предстали совершенно другие кальты. Появление переодетых воинов было встречено гробовым молчанием. Но еще бы, прыжок практически из каменного века да в железный. Должен заметить, дизайнеры особо не заморачивались. Получился довольно громоздкий на вид скандинавский доспех. А ребятки-то попритихли. Картина сродни, викинги высаживаются на землях дикарей. Еще бы, шлемы, кольчуги, наручи, поножи. Особого внимания удостоился седобородый Крим. Широкий и кряжистый, будто обломок скалы, нерушимо возвышается над соратниками. На широком поясе – меч в отделанных сталью ножнах. Из-за спины хищно выглядывает лезвие секиры. Там же виднеются плечи массивного арбалета. Лопасти наплечников делают фигуру кальта еще шире и мощнее. В левой руке щит с широким стальным умбоном по центру. В правой – боевой топор на длинном древке. При каждом шаге металлические детали доспеха глухо позвякивают. Да, машина смерти. Снаряжение Дроя выглядит легче, но не намного. Если Криму новая экипировка по сути привычна, то у Дроя появились новые детали. Широкий щит, новое копье на полтора локтя длиннее старого. Кольчуга, наплечники, поножи, бригантина, усиленные мелкими стальными пластинами. Скандинавский шлем с полумаской и открытой нижней частью лица. Сит – стрелок, но вид имеет не менее грозный. В руке новый составной лук, колчан полный стрел, легкая кольчуга, жилет с стальными пластинами, кожаный шлем с наносником. Пока остальные кальты восхищенно гомоня обступили своих коллег, я открыл статы моих улучшенных юнитов. Да, результат превзошел все ожидания. В общем, как защитные, так и атакующие статы моих друзей увеличились примерно на 40%. Также произошли некоторые изменения и в названиях подклассов. Крим из легкого ратника превратился в тяжелого пехотинца. Дрой теперь тяжелый пикинёр. Сид был стрелком, а стал лучником. Я даже зажмурился от удовольствия, представив мощь нашей улучшенной армии. Кстати. Отведя распираемого от гордости кузнеца чуть в сторону, я спросил. «Сколько времени тебе понадобится, чтобы вооружить всех наших воинов?» Мастер, видимо, уже делал эти расчеты, поэтому выдал ответ сразу. «Думаю, дня 4». «А если мы тебе выделим помощников?» – уточнил я. «Я уже нашел себе помощников», – сказал Захарий. 4 дня». «Ну, 4 так 4. Чего я давлю? Все и так очень быстро происходит. Игра все-таки. Даже не знаю, сколько времени понадобилось бы кузнецу в реальной жизни, чтобы вооружить такую ораву. Месяцы? Год?» Когда ажиотаж поутих и мастера наконец оставили в покое, ко мне подошел Дрой. «Ты снова сотворил чудо», – широко улыбаясь, сообщил он. Из-под полумаски шлема его улыбка была похожа на хищный оскал. «Хе-хе, если мне страшно, когда он улыбается. Представляю, как себя будет чувствовать противник, видя взаправду оскалившуюся от злости физиономию моего друга». В ответ я смущенно пожал плечами. «Просто я обещал, что постараюсь что-то сделать». «И многим мастерам ты так помог?» «Всем в нашем клане», – без лишней скромности ответил я. «Мне действительно удалось не забыть ни одного, будь то повара, ремесленника или лекаря. Хотя нет, вру. Мне осталось повидаться с еще одним кальтом». «Никак не могу согреться», – тихо говорит Лаош. «Старику сегодня не здоровится». Закутавшись в меховую шубу, он сидит у пылающего очага. Время от времени протягивает дрожащие руки к огню и блаженно закрывает уставшие глаза. Я же, наоборот, устроился подальше от огня, поближе к маленькому вентиляционному окошку. Прохладный ветерок приятно холодит разгоряченное лицо. Там, снаружи, веселится народ. Праздник в самом разгаре. Музыка, смех, песни. Кто бы мог подумать, что кальтам так понравится прогресс. Я вздохнул. Не до гуляния сейчас. Надо многое обсудить с шаманом. «Зря ты так легко отпустил Амая», – ворчит старик. «Это вряд ли», – а вслух говорю. «Он молод, неопытен. Есть шанс направить его мысли в нужное нам русло». «Что у тебя на уме?» – спросил старый шаман. А почему бы не поделиться концепцией?» «Ну, я слишком пессимистично настроен, чтобы говорить о каких-то планах. Но если все-таки закрыть глаза на наши проблемы, то этот город мог бы стать настоящей столицей для кальтов». «Ты тоже об этом думал?» – встрепенулся Лаош. «А почему бы и нет?» – вопросом на вопрос ответил я. «Нам главное пережить первое нашествие врагов, а там легче будет». «Уверен, что они придут?» – с грустью в глазах спросил шаман. «Абсолютно». «Тогда отпускать Амая тем более было бы ошибкой». «А кто сказал, что мы его просто отпустили? Он придет, обязательно придет, и привезет нам много еды и корма для животных». «А что он попросит взамен?» – спросил Лаош. «Ну, для начала оружие и инструменты». Шаман оживился. «А ведь верно. После твоих фокусов у нас теперь есть что предложить ему». «Да что я говорю? Еще ни в одном клане не было такого оружия и инструментов. Подумать только. И все это создают наши собственные мастера». «Вот и я об этом. Кого Амай видел вчера? Я тебе отвечу. Беглецов, спрятавшихся от опасности. Сегодня посмотри на свой народ, Лаош. Все изменилось. Скажу больше. Изменения будут продолжаться». Мы замолчали. Лаош задумчиво следит за танцем огня, ёжится и вздрагивает, несмотря на жару в шатре. Я вдыхаю свежий запах вечера и прислушиваюсь к звукам праздника, напористо рвущихся сквозь маленькое вентиляционное окошко. «А ведь у меня и для тебя есть подарки», — сказал я, поднимаясь и протягивая удивленному шаману 2 свитка. «Что это?» — спросил Лаош, дрожащими руками принимая мой дар. «Купец, продавший мне это, сказал, только обладатель силы может разобраться», – уверенно вру я. На самом деле там 2 заклинания. Не знаю точно каких. Брал те, что не имели ограничений по классу. Лаош развернул первый свиток, углубился в чтение. А я тем временем решил выглянуть наружу. Уж больно тут душно. Народ празднует. Слышна веселая музыка со всех сторон. Дудки, волынки, гусли, барабаны. А ведь чертовски приятно. Устроил людям праздник. Хе-хе. Постоял, подышал. Можно возвращаться. На мое появление шаман отреагировал поднятием головы. «Спасибо, Ольд. Это очень полезное заклинание». Что-то он какой-то грустный. Лицо будто лимон съел. «Что-то не так?» – спросил я. «Нет, нет, что ты?» – сплеснул худыми руками старик. «Тогда почему не вижу радости в твоих глазах?» «Я грущу, потому что одно из этих заклинаний слишком поздно попало мне в руки». «Что ты имеешь в виду?» «Помнишь ту магию, которую ты использовал для исцеления сына Дроя?» «Да», – кивнул я, начиная понимать, к чему ведет старик. «Попади мне в руки это раньше!» – Лауш поднял один из свитков. «Многие бы выжили!»